Глава 11. Гость. Объект номер 10-10-10-В. Процесс изменений внутренних органов стабилизировался, но при попытке прекратить введение материалов от объекта номер 10-10-10 наблюдается незначительный регресс изменений с ухудшением психоэмоционального состояния. Инъекции материала взрослым подопытным дали неудовлетворительный результат. Для дальнейших испытаний необходимо не менее 100 объектов возрастом до 14 лет. Скалопендру продолжала грызть проклятие кота. И чтобы не умереть, если так можно сказать, от твари, собранной из трупов, она свернулась в кольца и с головой ушла в регенерацию. Отличный шанс. Разглядеть искру многоножки оказалось несложно. Не только ее плоть была изъедена проклятием кота, но и от астрального тела осталось лишь решето, за которым было невозможно скрыть пылающую тьмой искру. На черной сфере проглядывали редкие увядающие белые вкрапления. Видимо, финальный удар приста добрался-таки до самого сокровенного. Вот только прикончить не смог. Но это было мне только на руку. Дыхание, неудача. Что за фигня? Чтобы поглотить искру, хитов должно быть меньше 5%, а у скалопендры не больше одного осталось. Так, а что там в логах? Из-за высокого ранга противника эффект от таланта снижен в 100 раз. Твою ж налево, с гидрой такой подставы не было. Только сейчас я понял, что я вытягивал искру из уже остывавшего тела. Вот только не узнал о вполне логичном выверте системы. Ведь по сути дела, без этого ограничения, у меня была бы обилка, способная разом снести любому противнику, независимо от уровня, 5%. Нужно сбить хиты, пока проклятие еще держится. С ним у меня есть шанс. Вот только для начала нужно разобраться с тем, что и кто я есть. Спонтанное воскрешение. Оболочка – случайный выбор. Скелет-акантист 41 уровня. Перераспределение характеристик. Ловкость 601 – 63%. Сила 239 – 25%. Телосложение 115 – 12%. Показатели ловкости внушали. А ведь с даром уники и бонусами от бижи цифра и вовсе переваливала за 700. За подобный перекос пришлось расплачиваться тощей и хлипкой тушей. Теперь понятно, откуда чувство необычной легкости. Сказалась потеря хитового жира от просевшего тела. Но сейчас мне был важен как раз максимальный дамаг. Если скалопендра атакует, меня и тонна единиц в телосложении не спасет. От ловкости зависел не только шанс крита, но и его сила. Акантист. Черт, даже примерно не знаю, что это такое. Так, справка. Акантист – класс, рассчитанный на ведение боя с дальней дистанцией, способен наносить мощные разовые атаки, но с большими промежутками между ними. Особые бонусы к метанию – копий, молотов, дисков. Дисков? Щит! Попытка призвать оскал провалилась. Отсутствие инты и бара манны сказывалось. Благо, сама обилка на метание щита сработала исправно. Всего-то нужно было его подобрать и метнуть в неподвижную цель. Пройдясь по касательной, оскал вспорол несколько хитиновых пластин своими зазубренными краями и, заложив петлю, рассекая воздух, помчался ко мне навстречу. Поймав верного друга, неожиданно для себя понял, что не могу его удержать, не хватило массы тела. Инерция потащила дальше, но, активировав контроль и усилив плечи, крутанувшись на пятках, сумел изменить траекторию и отправить оскал на повторный вираж. 16-кратный крит буквально сорвал несколько пластин, обнажив мягкое нутро, в недрах которого и застрял. Поглощение – неудача. Не давая захлестнуть себя панике, пустил в ход все, до чего могли дотянуться мои костлявые руки. Склянки, печати. Дело даже дошло до камней с земли. Каждый удар вышибал крит, но этого было слишком мало. Даже едва отросшие шипы пришлось пустить в ход. И судя по тому, как вздрогнула вся туша, заряд боли в ритуальном диске был немаленьким. В какой-то момент в руке оказалась игла боли с заветным свойством, упрощавшим поглощение. Бросок. Металл без проблем нашел брешь между пластинами и вгрызся в плоть. Поглощение – неудача. Сорвавшись с места, я набросился на неподвижную тушу босса и вонзил в него зубы. Должно быть, так выглядит блоха на теле человека. Жалкое насекомое, которое в лучшем случае успеет отпить свою крохотную порцию крови и позорно ретируется при первой же опасности. Отчаянное положение, но я не сдавался, в душе надеясь на то, что бонус за поедание заживо противника сможет переломить расклад сил. Челюсть, усиленная маской, сжалась, продавливая трещащие от натуги зубы в хитиновый панцирь. Посыпались сообщения о теряемых мной хитах, и в конце концов под оглушительный хруст в моем черепе я проглотил заветный трофей. Укус прошел критом, и перед глазами замаячили системки. Поглощение. Искра скалопендра вздрогнула, неуверенно мигнула и поддалась, готовая отдать всю свою силу. Вот только я был не готов ее принять. Словно оказался на пути неудержимого потока, сотканного из тьмы. Он срывал целые пласты моей сущности, стремясь растворить в себе, но я держался и отвечал тем же. Можно ли выпить бушующую реку? Глупый вопрос. Но именно это я и пытался сделать. Первые пару глотков утолили ту самую жажду, что я испытывал, всматриваясь в чужие искры. Третий заставил сущность проклятого едва ли не урчать от удовольствия и наслаждаться обилием силы. А вот четвертый явно был лишним. Седьмой же застрял в горле, а я все пил. Я задыхался, но был не в силах остановиться. Секунды слились в минуты, а те растянулись в вечность. Нескончаемый поток чужой искры, он уже не наполнял, а растворял изнутри. Но всему приходит конец. Меня немного трусило. Но я все же остался собой, но едва мог пошевелиться от переполнявших меня силой и пустоты. Искра скалопендры успешно поглощена. Выберите действие. Подпитка экзоскелета, слияние с собственной искрой, умножение полученного опыта, ремесло, иное действие. Имеется шанс потерять искру. Одно предложение заманчивее другого, но рука уверенно потянулась ко второму пункту. Возможно, стоило задуматься и взвесить все варианты, но я сейчас был не в том состоянии, и мной руководствовала лишь засевшая в голову мысль поглотить искру, улучшить экзоскелет. Подпитка экзоскелета прошла успешно. Поглощена искра босса героического типа, текущий статус 15-35%. Чуть ниже шел уже знакомый перечень бонусов от этого самого скелета. Вот только раньше в нем точно не было пунктов с отрицательными свойствами. Уязвимость к магии света. Приглядевшись, отыскал и второе изменение, но уже положительное – резист к магии тьмы. Причем оба пункта подсвечены серым и сейчас были неактивны. Изменения появились точно после схватки, а значит, ответы стоило поискать в логах, что я и сделал. Всеядность достигла 15 ранга, телосложение плюс 5. Получено новое отражение – отражение жажда. Невозможно отравиться пищей любого качества. Некачественная пища может дать положительный эффект до плюс 300%. Качественные блюда и эликсиры оказывают полный положительный эффект. Пожирание. Получение опыта за поедание мелких живых существ. Формула. 40% плюс 2% умноженное на ранг, текущее 70%. За поедание собственной плоти случайный положительный эффект. Пожирая врага. Повышенный урон против созданий, чье свежее мясо вы недавно ели. Формула. 3% умноженное на ранг. Время действия – 1 минута умноженное на ранг. Текущее – плюс 450% на 15 минут. Пожирая врага. Постоянный повышенный урон против созданий, которых вы съели заживо. Формула. 10% умноженное на ранг. Текущее – плюс 150%. Список съеденных. Скользящие. Минусы. Возможно ухудшение отношений со знатью. Возможно ухудшение отношений с утонченными расами. Внимание! Дополнительный эффект скрыт до прохождения распечатки. Поглощен хитин скалопендры. Свойства. За 1% экзоскелета. Плюс 1% масса тела, плюс 0,25% брони, плюс 0,1% игнорирования магии тьмы, минус 0,1% игнорирования магии света. Плюс 0,02% игнорирования стрелкового урона. Плюс 0,01% игнорирования урона в ближнем бою. Минус 0,01% шанса получить кровоточащую рану. Минус 0,1% получить критический урон. Минус 0,1% шанса получить калечащий удар. Штрафы. Минус 30 брони. Сутки. Минус 100 телосложения. Сутки. Минус 75 силы. Сутки. Минус 100% опыта от убийства скалопендры безумного некроманта. Поглотить свойства хитина скалопендры для усиления собственного экзоскелета. Да? Нет. Штрафы просто ужасали. Благо, все они имели временный характер. Даже потеря опыта не казалась критичной. Тем более после поглощения искры мне должно было достаться не так уж и много. А ведь я даже не знаю, как отражается это самое поедание искры на группе. Одно дело объяснить, откуда мои спецэффекты с поеданием, особенная анимация к заданию вполне сгодится, а вот пропадающий опыт. Придумать отговорку можно и тут, вот только от этого в группы меня охотнее брать не станут. Нужно будет потестить дыхание, когда девушки вернутся. Больше мне некому довериться. Еще немного коробило ослабление перед светом, но этот пункт терялся на фоне прочих плюшек. Да и чего уж там кривить. Этот тип магии был в большинстве своем не боевым, разве что в отношении определенных типов монстров хорошо шел. В группу риска как раз попадала почти вся нежить, в виде которой я мог восстать. Но там цифры были куда внушительней. И даже при полной прокачке экзоскелета минус 10% к резисту особой роли не сыграют. Да и с моим оскалом свет мне противопоказан. Подтвердив переваривание хитина, получил уведомление о том, что штрафы вступили в силу. А вот чтобы получить плюшки, еще необходимо съесть полцентнера таких пластинок. Причем не мешкать, иначе затея провалится. Да какого лешего все эти предупреждения выползают уже после того, как на что-то подпишешься? Тихо матерясь, на подгибающихся ногах подошел к дохлой многоножке и принялся хрустеть диковинной закуской. Впрочем, все мое ворчание как ветром сдуло, когда мне начал капать опыт за поедание. Да и вкус оказался неплохим, терпкий, я бы сказал, с перчинкой. Этакие бронированные чипсы, полуметровым размером. Можно было пустить в ход коготь, но я решил не рисковать и не портить целостность стройматериала для своей аватары. Нужную массу я набрал довольно быстро. Пластины оказались на удивление тяжелыми. Теперь понятно, откуда взялся пункт об увеличении массы. По идее, его можно оценить весьма двусмысленно. С большим весом увеличивается и расход выносливости. Но вместе с тем крепко стоящего крепыша сложнее свалить и покалечить. Самое то для танка. Набив желудок, я принялся делать то же самое с карманом. После моих успехов в торговле, тот оказался до безобразия легким и был готов принимать любой товар. После всего того, что я сделал с несчастной многоножкой, стандартного лута мне не полагалось. Так что приходилось орудовать своими руками. А собственно, почему именно своими? Как там поживают мои искатели? Насекомыши, в том числе искатели, поживали неплохо. В ход ушло уже почти половина биомассы. Выбрав искателей, призвал тех, что уже успели сформироваться. Кокон пара в недрах моего скелета отозвался легким дрожанием. И из открывшихся пор хлынули мелкие насекомые. Те самые, которых я создал. Крылатые и быстроногие муравьи. По идее, на них всего ушло 300 грамм биомассы. Но тот поток, что хлынул наружу, весил явно больше. Видимо, первоструктура имела особые свойства. Стоило задать им цель, указав на тушу многоножки, как рой принялся за работу. Чувствовалось, что искатели только пробуют свои силы. Но действовали они неплохо. Выгрызая сочленения, они отделяли от скалопендры одну пластину за другой, после чего спешили передать трофей мне. Вереница из работающих муравьев завораживала. Да и признаться, я еще в детстве любил передачи про колонии насекомых. Было нечто завораживающее и фантастическое в их мирках, живущих в едином порыве и во благо всей колонии. Детское увлечение принесло неожиданные плоды. Мои глаза разглядели в живом потоке одного, выбивающегося из общего числа, муравья. Размеры, форма, повадки. Все было почти таким же, как и у остальных. Почти. Обнаружена сильная особь среди искателей. Эволюция. Разведчик. Предпочитает искать тайники, а не копошиться в телах. 5 очков искусства. Добытчик. Проявляет инициативу в поиске особых трофеев внутри тела жертвы. 5 очков искусства. Лидер. До поступления приказов хозяина перенимает контроль над искателями. 5 очков искусства. Вечный. В случае гибели особь со временем возрождается. 10 очков искусства. Исходный. Подчиненные часто перенимают свойства особи. 20 очков искусства. Вот тебе очередной конструктор. Способ стать сильнее и потратить очки искусства. С эволюцией ничего сложного не было. Можно было прокачать насекомого в том или ином направлении. Ну а при должном желании и запасе очков искусства сразу в нескольких. Были, правда, конфликтные ситуации, но в целом можно легко создать полезного миньона. Прикинув размеры многоножки, выбрал апгрейд в добытчика, подкрепленный еще и вечным. Пришлось слить все полученные за уровень очки искусства, но трату я посчитал рациональной. После апгрейда муравей обзавелся парой новых приспособлений. Лезвие, подобное лапкам, и собственной искрой. Последняя была едва заметна. Крохотный огонек света, соединенный мерцающей нитью с коконом пара. Видимо, это и обеспечивало добытчику бессмертие, точнее, право на перерождение. Стоило отпустить улучшенного исследователя, как тот без промедлений перекинулся на тушу и буквально врубился в плоть. Признаться, я с удовольствием понаблюдал бы за его работой в действии, но только на это попросту не было времени. Туша скалопендра начала разлагаться. Естественный механизм очистки территории от трупов. Вот только обычно он идет куда медленней. Но, видимо, с боссами совсем иной разговор. Ни один я способен разделывать туши. Подключившись к работе, я все же успел спасти большую половину хитина, который собирался пустить на крафт. Постепенно перешел и к ливеру. Но тут моя скорость ощутимо снизилась. Мясо скалопендры было пропитано мощным ядом. Отравиться я не боялся, а вот испортить ценный ингредиент очень даже. Приходилось вырезать небольшие кусочки и отправлять их настаиваться в склянке. Сейчас крафтить и заниматься профами я не мог, но никто не мешает мне сделать стратегический запас. Заработавшись, совсем забыл о улучшенном добытчике. И когда вылез из недр многоножки с кольцом наперевес, я был приятно удивлен. Кольцо безумного некроманта. Ограничение. Для некромантов. Тип уникальное. Уровень 50. Прочность 26 из 66. Интеллект плюс 18 плюс 1 ранг поднимаемой нежити. Сила поднимаемой нежити плюс 10 минус 50%. Количество поднимаемой нежити плюс 10 минус 50%. Проклятие плюс 10%. Шанс того, что восставший взбунтуется, плюс 1 минус 95%. Если забить на последний пункт, то колечко более чем занимательное. Вот только из песни слов не выкинешь, как и свойств из характеристик предмета. Да и вообще оно было мне мимо кассы. Даже пойди я на сделку со смертью, то стану скорее подопытным некроманта, а не им самим. Кстати, насчет сделки со смертью. Мне ведь по идее полагается от нее награда за убийство скалопендры. Порывшись в логах, отыскал и заветную награду. Вот чем может наградить смерть? Не поверите, но возможностью умереть. Воистину ценный дар. И в моих словах нет ни грамма сарказма. Всю ценность этого апгрейда, наверное, сможет оценить только проклятый. Ну или кто-либо с расходниками вроде ликов. Теперь, после каждой смерти, я смогу сам решать, стоит ли мне воскрешаться, или можно отойти в мир иной и не тратить драгоценный запас. Ну и, естественно, имелась приписка, что награду я получил за дело, но никто не будет возражать, если на алтарь в пристанище один проклятый возложит нечто в знак благодарности. А ведь если бы не это умение, то мне бы пришлось слить и второй лик в этом донжоне. До пристанища очень далеко, а где находится ближайшая точка силы, я вообще не знаю. Не будь штрафа, я мог попробовать создать свою временную, но сейчас проще самоубиться, чем заниматься хоть каким-то видом ремесла. Муравей возвращался еще несколько раз, естественно, с добычей. Пара колец на ловкость. Везет этому параметру, все в него летит. Полсотни пропитанных тьмой стрел, видимо, мелкий вычленил из туши те самые, которыми стрелял феник. Снаряды вышли знатные, одноразовые, но очень мощные. Имея 30% шанс полного игнора брони, они могли еще и отравить жертву. А если бить по игроку, заточенному на свет, то и вовсе убойное оружие выходило. А под конец, выплясывая вокруг меня, муравей таки смог обратить на себя внимание и привлечь к последнему трофею – щиту. Доступ к нему уже неплохо отчистили прочие искатели, распилив немалую часть туши. Щит оказался точно под стать донжиону. 50-й уровень. Как раз на вырост для танка удачливой патьки. Вещица довольно качественная, уник, да и характеристики очень даже заманчивые. Не знаю, как будет, когда Аскал догонит его в уровнях, но сейчас трофей был на голову выше. Остальная братья добытчиков тоже не подвела. Все же их способности были калькой с моих. А разделывать туши я умел. Кроме хитина, насекомые запаслись и мясом многоножки в промышленных масштабах. Правда, этот деликатес смогут съесть и не сдохнуть, разве что подобные мне. Впрочем, я собирался пустить его совсем не для еды. Пара десятков склянок стали отличной тарой для хранения вырезки из скалопендры. Почти две дюжины ног. Те оказались также неплохого качества. Пара глаз и полсотни мелких косточек. Насекомые продолжали добытческие работы. Но на стоящие трофеи я уже не рассчитывал. Класс добычи понижался с каждой секундой, грозя вот-вот перейти в статус гнили. Поддавшись своей домовитости, я работал до конца, ставшего во всех смыслах победным. В отличие от основной массы туши, у скалопендры оказалось на удивление живучее сердце. Свойства добычи оказались скрытыми, что говорило только в пользу ценности находки. Последним моим порывом жадности, замешанный на наглость, стала попытка отпилить голову. Та тоже держалась довольно неплохо. Мне она была не нужна, а вот в гильдии чистильщиков от подобного подарка точно не откажутся и непременно отблагодарят. Ведь что такое кусок хитина в витрине, едва ли не в полулоктя длиной, по сравнению с этой башкой? Воплотить задумку в жизнь оказалось не так просто. Позвоночник твари оказался на удивление прочным, даже мой коготь работал в полсилы. Но самое обидное, отпиленная башка не перестала разлагаться. Ну и ладно, все равно даже представить не могу, как бы я оттащил такой трофей в гильдию. Примеряясь к зубам, высказал я свое мнение системе, мол, не сильно-то и хотелось. «Сердце!» Тихий голос за спиной заставил вздрогнуть. «Оно мне нужно!» «А ведь Феник говорил, что мы тут не одни. Как глупо сдохну!» Прикрывшись щитом, я крутанулся на пятках, готовый дать отпор. Некто в балахоне стоял метрах в 20 от меня, словно напоказ замерев посреди пещеры. Уровень неопределен, класс – химеролог, призвание – вивисектор. Даже страшно представить, что у такого типа в осколках засело. Перегибаю палку. Уж кому-кому, но точно не мне судить остальных по внешнему виду и набору осколков. Пока я размышлял, что же мне делать дальше, за спиной балахона мигнула вспышка, из которой вышла обнаженная девушка. Она передвигалась на четвереньках. Вместо ног были закованные в хитин тонкие паучьи лапки. Всего две. А руки венчали игловидные пальцы, противно царапающие камень. Вдоль позвоночника росли костяные пики, слегка загибающиеся в дугу, и соединенные между собой тонкой цепочкой, отчего создавалось впечатление, что у девушки есть гребень, переходящий в хитиновый хвост с жалом. Вполне логичным для такой твари стала бы паучья голова, но тут была человеческая. Длинные черные волосы блестели во тьме, как и глаза, лишенные радужки. Лицо покрывал причудливый узор, подчеркивавший красоту этого создания. Химера с полностью скрытой инфой. Чтобы хоть что-то увидеть, нужно почти 3 минуты. Долго. «Ты об этом, сердце?» Достав из кармана темный комок, больше походящий на камень, спросил я у балахона. «Да», — все так же тихо и не спеша ответил тот. В то же время химера, словно кошка, подошла к его бедру и потерлась лицом о руку в перчатке. Словно собака или кошка, напрашивается на ласку. «А что, если оно мне и самому нужно?» Решил прощупать почву. «Сердце этой твари станет отличным даром, который немного, но скостит мой долг перед смертью». И тут я говорил чистую правду. Никто не собирался давать простаивать алтарям в пристанище. Вопреки всем ожиданиям, балахон задумался. Даже перестал гладить голову химеры, отчего та перевела на меня не очень дружелюбный и весьма плотоядный взгляд, оскалив пасть, полную игольчатых зубов. Зрелище было не самое приятное, но я не остался в долгу, ответил ей тем же и получил неожиданный результат. Она на миг вжала голову в плечи и опустила глаза. Все же местным тяжело тягаться с даром смерти. Впрочем, эффект держался недолго. Взяв себя в лапы, химера вновь посмотрела на меня прямо и с интересом, но уже совсем не гастрономическим. «Я разделю твой долг». Видимо, взвесив все «за» и «против», наконец-то ответил вивисектор. «Вот это поворот! Я-то только «за», но не хватало получить на свою голову горе-мстителя. Долг будет только расти. В мире Теллуры это должен быть более чем весомый аргумент, но собеседник его проигнорировал. «Тогда я еще вернусь к тебе, чтобы договор был честным». Не дойдя до меня около метра, Балахон протянул раскрытую ладонь. Ситуация до боли походила на банальную разводку «дай мобилу погонять». Вот только, вопреки логике, я вложил в руки вивисектора заветный трофей. Альтруистом я не стал, просто был уверен, что подобное заявление высшие силы, особенно заинтересованные в лице смерти, не пропустят подобные слова. Так оно и получилось. Стоило сердцу перейти из одной руки в другую, как всплыла системка, сообщавшая, что отныне все мои повинности перед госпожой пределов расхлёбывать придется не мне одному. А если уж новенький себя покажет, то, глядишь, и отблагодарят. Не обошлось и без пункта о наказании клятвопреступника. Угрозы были довольно размытыми, вот только мало кто рискнет брать на слабо сущность вроде смерти. Приняв сердце без каких-либо подтверждений или менюшек обмена, вивисектор кивнул и резко намотал на руку ставшую видимой нить поводок. Глаза химеры вспыхнули, но быстро погасли. Огонек словно втянулся в нить и перекочевал к Балахону, который исчез во вспышке портала, оставив меня наедине со своей зверушкой. Создание сидело смирно около секунды, после чего растянуло губы в игривой улыбке. Она поднялась на ноги. Те согнулись в незамеченных мной сегментах на манер ступней. Она зашагала ко мне, игриво покачивая хвостом, жало на конце которого начало подозрительно мерцать. Нас разделяло довольно приличное расстояние, когда нить на шее девушки вновь вспыхнула, и химеру буквально втянула в новый портал, но я не сдержал вздоха облегчения. Игрище этой помеси черной вдовы и самки богомола меня совсем не воодушевляли. Да чего уж там кривить душой. Скалопендра и та впечатлила меня меньше. А ведь он, судя по всему, скопировал ее способность, а может и наоборот передал. Помнится, я как-то тоже создал химеру-крысу. Конечно, до этой особы моему творению далеко, но стоит попробовать нечто подобное, тем более, что большая часть моих трофеев может оказаться очень полезной к освоению этого ремесла. Впрочем, возможно, у него просто есть доступ к стационарному телепорту. Точек, к которым можно было сделать привязку, хватало. Это не только здание гильдии или место респа, но и жилище. Даже самая захудалая хибара имела эту функцию. Все отличие от особняка было в откате умения. Если снимаешь жилье в трущобах, то и не ворчи, что вернуться домой можешь не чаще, чем раз в 10 часов. По идее, в моем пристанище должно быть что-то похожее. Не удивлюсь, если не хватило 1-2 ликов до заветного апгрейда. Но это после. А пока... Сердце я лишился трофейного. Но проставляться перед смертью все равно стоило. Вот только чем? Сплавлять на алтарь побрякушки вроде щита мне показалось неправильным. Ну какое ей дело до железяк? А вот мотор, пусть и заглохший, отпавший с колопендры, мог сгодиться. Прикинув все имеющееся, мой выбор пал на голову. Ну а что, с размахом, пусть и портится. Конечно, до пристанища я ее не донесу, но ведь можно и на месте пожертвовать эту добычу в фонд серых пустошей. Ну, по крайней мере, попробовать это сделать. Главное поспешить, а то ведь разложение ничего не щадит. Или почти ничего. Взгляд зацепился за чешуйку на лбу многоножки. Точно между двух пустых глазниц. Присмотревшись, я не сумел сдержать улыбки, и маска вновь оскалилась. Едва не просмотрел очередной ценный трофей. Чешуйка оказалась пластинкой с клеймом некроманта, отковырять которую оказалось не так уж и просто. Артефакт, помогавший некогда могущественному некроманту контролировать своих слуг. Тут я бы очень сильно поспорил. У того некроманта, которого я видел, явно были проблемы с контролем. То ли некромант и не столь могущественный был, то ли артефакт без батареек. Печать некроманта. Тип накопитель. Ограничение. Только для нежити. Прочность 9 из 9. Плюс 20 интеллекта. Плюс 15% накопления некроэнергии. Плюс 3% регенерации маны на призванном существе. Контроль плюс 50%. Характеристики плюс 25%. Теперь понятно, что добытое ранее кольцо – не комплект. А вот с этой безделушкой очень даже интересная вещь получается. Самое смешное, что в облике нежити я даже получил эти самые бонусы. Теперь у меня и инта появилась, причем с регеном, правда очень уж близким к нулю. А вот некроэнергия замедляла разрушение моего тела. Отчего таймер стал тикать чуть медленней. Но это явно не тот способ, как стоит использовать печать. А вот попытаться припаять трофей к стражу в пристанище стоит. Усиление на четверть точно лишним не будет. Апофеозом издевательства над тушкой несчастной скалопендры стало жертвоприношение ее останков смерти. Обошелся без высокой ритуалистики, начертания пентаграмм и даже высокопарных фраз. Попросту прошептал, что жертвую сей труп владычице серых пределов. Великая всегда по достоинству оценивала любое подношение и отвечала равнозначным даром. Получено активное одноразовое умение «Касание смерти». Вашу руку окутывает частичка ауры владычицы, обращающая в ничто, к чему бы та ни прикоснулась. Принять, отклонить. Возможность прикончить любое существо одним прикосновением? Беру, дайте два. Я чувствовал, что будет ограничение или подвох, но такого... Стоило принять обилку, как из моей костлявой руки потянулся из сине-черный дымок, быстро ее окутавший и сожравший. Я замешкался всего на доли секунды, но за это время аура успела сожрать половину руки. Понимая, что дальше будет мое тело, без раздумья вцепился зубами в кость и перекусил ее. Дымка накатила на маску, но ее не тронула. И, сожрав остатки кости еще в полете, вовсе исчезла. Понял, не дурак. Остальные дары будут не такими скромными. На мой мысленный посыл в потолок никто не ответил. Но, думаю, мы со смертью были в расчете. Я сглупил, она пошутила. Квиты. Оставалось только надеяться, что после возрождения у меня будут обе руки. Оценив ситуацию, решил перестраховаться и задобрить костлявую. Никто ведь мне не мешает подкинуть высшие кое-какие дары, коих я легко смогу выбить не одну сотню из монстров этого данжеона. Даже если выруби респ, мы оставили позади не одну сотню, а то и 1000 мобов. Сюда они не лезли, а вот я спокойно мог заглянуть в гости. Одной мысленной команды хватило, чтобы рыскающие по всей пещере насекомые вернулись в кокон. Разве что только проапгрейдженного муравья решил оставить. «Так, а ты тут пока поброди. Нет, так дело не пойдет. Нужно имя тебе дать. Хочешь быть Игорем?» «Да ладно, шучу. Иди пока, работай». Не знаю, понял ли все мои слова мелкий, но как только получил добро на поиски, развел бурную деятельность. Поиск кладов и секретов. Не его профиль пока, но все же шанс на успех у него был. «Эх, ты бодро в гранитный пол закапываешься. Точно, будешь копаем. Ну или копом, не против?» Крохотная хитиновая голова на миг высунулась из земли. Коп был готов выполнять приказания хозяина и, видимо, пытался дождаться адекватной формулировки. «Будем считать, что согласился. Смерть, какой бы трофей ни отыскал этот муравей, я дарую его тебе. Теперь ты просто обязан что-то отыскать, коп, иначе великая может и обидеться. А мне этого не надо, да и тебе тоже. Сляжем ведь оба». Впрочем, надеяться только на копа я не стал, а поспешил на избиение вражин. Вот только сделать это оказалось куда сложнее, чем я думал. После потери руки статы остались прежними, а вот контроль над телом ухудшился. Банально стало сложно держать баланс, пробег и драку вообще молчу. Но выбирать не приходилось. Выполнив подобие зарядки, пообвыкся с увечьем и ринулся в бой. Моего возвращения не ждали, так что взрыв получился натуральным и потрясающим своей жестокостью. Вы только представьте, как удивился тот бедный жук, которому из скрыта выдали фарш. Да его просто размазало от удивления. А вот остальных его собратьев я этим только заагрил. Сплэшевый урон вышел слабоватым. Стак бонусов быстро рос. Дуэль, поедание заживо, сквозь пелену, самопожирание. Статы множились, но этого было мало. Выпавший мне класс оказался слишком тощим и попросту сводил на нет пользу от многих моих достижений. Реген, блокировка урона от хитов. А вот метая оскал, я выкашивал целые просеки. Бросок, убегалки с маневрами до отката и все по новой. Далеко не самые и оригинальные, но вполне действенная страта. Тем более, что откат метания у этого скелета был почти в два раза быстрее. Собирать лут я попросту не успевал, поэтому пустил в ход муравьёв. Вот только совсем не учёл, что их очень даже легко могут убить. Местные жуки, конечно, не бросались на них при первой возможности, но довольно быстро смещали приоритеты, если я оказывался слишком далеко. За первые секунды я лишился трети искателей, да и то цифра не оказалась больше потому, что остальные не успели выйти. Пришлось выкручиваться и рисковать. Выкосив очередной пятачок, я сбрасывал десант мародёров и продолжал крутиться вокруг заветной точки, держа агро. Когда ситуация становилась слишком опасной, приказывал подниматься на борт и присматривал новую точку. В какой-то момент решил показать системе, какой умный, и подманить паровоз побольше, к бывшему логову боссов. Надеялся, что смогу расстреливать врага из-за невидимой преграды, но не тут-то было. Преследователи ломанулись следом. Враг наседал со всех сторон, старался вырвать кусок помесистей из моей костлявой аватары. Стоило замешкаться, и меня буквально начинали есть заживо, но всё это стоило потока опыта, лута и душ. Карман ещё не достиг критической массы, но охота явно подходила к концу. Слишком долго возился с лутом, потратив большую часть отведённого времени. Подобрав икопа, от которого, между прочим, пришёл отчёт о найденном тайнике, я занырнул в самую гущу врага на последних секундах своей жизни. Хиты ломанулись к нулевой отметке, но я так и не понял, от чего именно погиб. Вы погибли и воскрешены. Уплатив долг хранительнице серых пределов, вы отдали талику своей прошлой жизни, но получили ещё один шанс. Вы обрели новое тело, но душа прекрасно помнит, кто посмел покуситься на её бессмертие. Эффекты. Потеря опыта – минус 8%, плюс 30% урона по монстрам локации. Безумие во тьме на 6 часов. Родное пристанище встретило нежными объятиями чёрного кокона. Растаявшим прямо в воздухе, стоило мне пошевелиться. Прочитав системку, я лишь усмехнулся. Уплатив долг, если бы. С этой девушкой меня связывают куда более крепкие и длительные отношения, нежели единичное ссуда. Тут одной уплатой не обойдёшься. Хорошо, хоть вторая рука на месте. Несмотря на смерть, настроение было весёлое. Как ни крути, а приобрёл я куда больше, чем потерял. 8% отполоски опыта – достойная оплата за все полученные плюшки. Но нет предела совершенству. Как бы мне ни хотелось сохранить стратегические запасы в виде ликов, даже при условии, что теперь я сам выбираю, воскрешаться мне или нет, сейчас стоило вложить их в развитие пристанища. Улучшение телепорта дало заветное возвращение в пристанище несуицидным способом. Вот только откат в 6 часов и задержка в 10 минут за каждые полсотни километров расстояния между точками входа и выхода неприятно настораживали. Второй лик срезал откат на час и уменьшил задержку на минуту. Не самый впечатляющий результат, но главное, начало было положено. На самом пристанище улучшения толком не повлияли. Всё же под него не было выделено отдельного участка, и эффект рассеивался на всё пространство внутри круга. Разве что в узорах появились белые мерцающие вкрапления. После этого у меня остался ещё один лик, который я всё же решил не тратить. Поначалу и сам не понял, откуда тот появился, но прошерстив логи, совсем разобрался. Вот честно, я даже знать не хочу, что такое откопал коп, если в ответ смертушка так щедро одарила. Вторым этапом улучшения стала попытка присобачить пластинку некроманта скелету-стражу. Лут, вроде щита, мне ещё понадобится для переговоров. Хотя чисто технически он мой персональный. Добыл его я сам, а не за счёт автодропа при убийстве. Вот только из-за моих фокусов обычные трофеи вовсе сошли на нет. Если не жадничать и грамотно себя подать, то, возможно, сумею наладить стабильный кач в донжионах. Дело изначально пошло тяжело. Стоило подойти к стражу на расстояние вытянутой руки, как тот встал в боевую стойку. Видимо, всё-таки запомнил, дорогая я дома, и предпочёл перебдеть. Пришлось объяснять, что задумал. В этот момент чувствовал себя идиотом, но напрасно. Стоило разобраться с дипломатическим вопросом, как мне дали спокойно работать. Но тут уже застопорился я сам. В теории приделать маску к стражу было несложно. Всего-то и нужно сделать пару зацепок до пазов. Вот только вешать чужую побрякушку контроля на столь ценного кадра не хотелось. На этот счёт были некоторые мысли, Вот только все они были завязаны на перепрошивку печати, а для этого требовалось пускать в ход ремесло, на которое все еще действовал дебаф. В итоге просто прицепил тому на череп пластинку. Непоправимого не случилось, а вот статы подросли. А ведь теперь скелет, по идее, сильнее меня. Кстати, а о себе-то я и забыл. Бегло пробежавшись по статам, влил 5 свободных характеристик в тело. Ловкость и так была на очень хорошем уровне. За счет бонусов и вещей, так вообще отставала от лидера на 1. По уму стоило задуматься и о силе, при условии, что я не собираюсь уходить в чистого танка. Вот только желание урвать новый бонус за очередные 50 статов пересилили. Да и многое у меня завязано на хиты, так что придется держать эту характеристику в почете. Но все же не стоит забивать на задумку с монахом или забить. По идее, в компании с троицей девушек можно неплохо идти по миру Теллуры. Да и если наладить контакт с бригадой Феника, тоже неплохо получится. Впрочем, у этих свой танк есть. Проверив пара, попытался мысленно его позвать, но вновь из этого ничего не вышло. Но работу он свою выполнял исправно. Уже вырабатывалась новая биомасса, из которой формировались новые искатели взамен павших. Честно заработанный талант вложил в древо дыхания. Причем пришлось хорошенько посомневаться, разом между 2 отдельными ветками развития. Первая позволяла пожирать души из уже мертвых тел. Естественно, с момента гибели должно пройти не слишком много времени. Второе помогало пожирать души боссов. Уже в который раз замечаю, что многое в прокачке появляется после определенных действий. Поразмыслив, выбрал последний вариант. На первый взгляд, не самое лучшее вложение. Но когда речь идет о боссах, то даже 0,1% от столба хитов могут скрывать огромные цифры. Кроме того, никто мне не запрещает подключить к этому делу иглу, помогающую поглощать души. А если удастся сходить в 1-2 данжиона, то я имею реальные шансы получить еще уровень как раз к окончанию дебафа. Раньше души мне все равно не понадобятся. Так что, отбирая величие, может иметь довольно немалый потенциал. Активировав телепорт, я помахал стражу на прощание, но тот никак не отреагировал, что только позабавило. Мне достался скелет-параноик.